Настасья Евграфовна, неужели это последнее ваше слово? — проговорил дядя, смотря на нее с невыразимым отчаянием. — Скажите одно только слово, и я жертвую вам всем. — Последнее, последнее, Егор Ильич, — подхватил опять Ежевикин, — и она вам так хорошо это все объяснила, что я даже, признаться, и не ожидался. Наидобрейший вы человек, Егор Ильич, именно наидобрейший, и чести нам много изволили оказать, много чести, а все-таки мы вам не пара, Егор Ильич, вам нужно такую невесту, Егор Ильич, чтобы была и богатая, и знатная, и раскрасавица, и с голосом тоже была бы, и чтоб вся в бриллиантах, да и в страусовых перьях по комнатам вашим ходилась». Тогда и Фома Фомич, может, уступочку сделают и благословятся. А Фому-то Фомича вы воротитесь. Напрасно изволили его так изобидеть. Он ведь из добродетелей, от излишнего жару так наговорился. Сами будете потом говорить, что из добродетелей увидитесь. Наидостойнейший человек. А вот теперь перемокнется. Уж лучше бы теперь воротитесь, потому что ведь придется ж воротиться. «Вороти его! Вороти его!» — закричала генеральша. «Он, голубчик мой, правду тебе говорит!» «Да-с», — продолжал Ежевикин, — «вот и родительница ваша убиваться изволит понапрасну-с. Воротите-ка-с, а мы уж с Настей тем временем и в поход-с». «Подожди, Евграф Ларионович, — вскричал дядя, — умоляю, еще одно слово будет. Евграф, одно только слово!» Сказав это, он отошел, сел в углу в кресло, склонил голову и закрыл руками лицо, как будто что-то обдумывая. В эту минуту страшный удар грома разразился чуть не над самым домом. Все здание потряслось. Генеральша закричала. Перепелицына тоже, приживалки крестились, оглупев от страха, а вместе с ними и господин Бахчеев. «Батюшка Илья Пророк!» — прошептали 5 или 6 голосов все вместе, разом. Вслед за громом полился такой страшный ливень, что, казалось, целое озеро опрокинулось вдруг над Степанчиковым. — А Фома-то, Фомич, что с ним теперь в поле-то будет? — пропищала девица Перепелицына. — Егорушка, вороти его! — вскричала отчаянным голосом генеральша и как безумная бросилась к дверям. Ее удержали приживалки. Они окружили ее, утешали, хныкали, визжали. Содом был ужаснейший. — В одном сюртуке пошли-с, хоть бы шинельку-то взяли с собой-с, — продолжала Перепелицына, — зонтика тоже не взяли-с. Убьет их теперь молнии-то-с. — Непременно убьет, — подхватил Бахчеев, — да еще и дождем потом смочит. — Хоть бы вы-то молчали, — прошептал я ему. — Да ведь он человек, али нет, — гневно отвечал мне Бахчеев, — ведь не собака, небось сам-то не выйдешь на улицу. Ну-тка поди покупайся для плезиру. Причувствуя развязку и опасаясь за нее, я подошел к дяде, который как будто оцепенел в своем кресле. — Дядюшка, — сказал я, наклонясь к его уху, — неужели вы согласитесь воротить Фому Фомича? Поймите, что это будет верх неприличия, по крайней мере, пока мест здесь Настасья Евграфовна. — Друг мой, — отвечал дядя, подняв голову и с решительным видом смотря мне в глаза, — я судил себя в эту минуту и теперь знаю, что должен делать. Не беспокойся. Обиды Насте не будет, я так устрою. Он встал со стула и подошел к матери. — Маменька, — сказал он, — успокойтесь. Я ворочу Фому Фомича, я догоню его. Он не мог еще далеко отъехать, но, клянусь, он воротится только на единственном условии — здесь, публично, в кругу всех свидетелей оскорбления. Он должен будет сознаться в вине своей и торжественно просить прощения у этой благороднейшей девицы. Я достигну этого, я его заставлю, иначе он не перейдет через порог этого дома. Клянусь вам тоже, маменька, торжественно. Если он согласится на это сам, добровольно, то я готов буду броситься к ногам его и отдам ему все, все, что могу отдать, не обижая детей моих. Сам же я сего же дня от всего отстраняюсь. Закатилась звезда моего счастья. Я оставляю Степанчикова, живите здесь. Все покойны и счастливы. Я же еду в полк и в бурях брани. На поле битвы проведу отчаянную судьбу мою. Довольно. Еду. В эту минуту отворилась дверь, и Гаврила, весь измокший, весь в грязи до невозможности, предстал перед сметенную публикой. — Что с тобой? Откуда? Где Фома? — вскричал дядя, бросаясь к Гавриле. За ним бросились все и с жадным любопытством окружили старика, с которого грязная вода буквально стекала ручьями. Визги, ахи, крики сопровождали каждое слово Гаврилы. — У Березняка оставил. — Версты полторы отсюда, — начал он плачевным голосом. — Лошадь молния испужалась и в канаву бросилась. — Ну! — вскричал дядя. — Телега перевалилась. — Ну, а Фома? — В канаву упали-с. — Да ну же, досказывай, истязатель! Бок отшиблис и заплакались. Я лошадь выпряг, да верхом и прибыл сюда доложить-с. — А Фома там остался? Встал и пошел себе дальше с палочкой. Заключил Гаврила, потом вздохнул и понурил голову. Слезы и рыдания дамского пола были неизобразимы. — Полкана! — закричал дядя и бросился вон из комнаты. Полкана подали. Дядя вскочил на него неоседланного, и через минуту топот лошадиных копыт возвестил нам о начавшейся погоне за Фомой Фомичом. Дядя ускакал даже без фуражки. Дамы побросались к окнам. Среди ахов и стонов слышались и советы. Толковали о немедленной теплой ванне, об растирании Фомы Фомича спиртом, о грудном чае, о том, что Фома Фомич крошечки хлебца с утра в рот не брали-с, и что они теперь натощак-с. Девица Перепелицына нашла забытые мочки в футляре, и находка произвела необыкновенный эффект. Генеральша бросилась на них с воплями и слезами, и, не выпуская их из рук, снова припала к окну смотреть на дорогу. Ожидание дошло, наконец, до самой последней степени напряжения. В другом углу Сашенька утешала Настю, они обнялись и плакали. Настенька держала за руку Илюшу и поминутно целовала его, прощаясь с своим учеником. Илюша плакал навзрыд, еще сам не зная чему. Ежевикин и Мизинчиков толковали о чем-то в стороне. Мне показалось, что Бахчеев, смотря на девиц, как будто тоже приготовлялся захныкать. Я подошел к нему. — Нет, батюшка, — сказал он мне, — Фомат Фомич, пожалуй, бы и удалился отсюда, да время еще тому не пришло. Золоторогих быков еще под экипаж ему не достали. Не беспокойтесь, батюшка, хозяев из дому выживет и сам останется. Гроза прошла, и господин Бахчеев, видимо, изменил свои убеждения. Вдруг раздалось «Ведут! Ведут!» и дамы с визгом попросались к дверям. Не прошло еще 10 минут после отъезда дяди. Казалось, невозможно бы так скоро привести Фому Фомича, но загадка объяснилась потом очень просто. Фома Фомич, отпустив Гаврилу, действительно пошел себе с палочкой, но, почувствовав себя в совершенном уединении среди бури, грома и ливня, припостыдно струсил, поворотил в Степанчикова и побежал вслед за Гаврилой. Дядя захватил его уже на селе. Тотчас же остановили одну проезжавшую мимо телегу, сбежались мужики и посадили в нее присмиревшего Фому Фомича. Так и доставили его прямо в отверстие объятия генеральши, которая чуть не обезумела от ужаса, увидев, в каком он положении. Он был еще грязнее и мокрее Гаврилы. Суета поднялась ужаснейшая. Хотели тотчас же тащить его наверх, чтобы переменить белье. Кричали об узине и о других крепительных средствах. Метались во все стороны без всякого толку, говорили все за раз. Но Фома как будто не замечал никого и ничего. Его ввели под руки. Добравшись до своего кресла, он тяжело опустился в него и закрыл глаза. Кто-то закричал, что он умирает, поднялся ужаснейший вой, но более всех ревел Фололей. Стараясь пробиться сквозь толпу барынь к Фоме Фомичу, чтобы немедленно поцеловать у него ручку.